Галина Колоскова. Цена ее любви. Часть вторая. Пролог. На что мы готовы ради любимых? Никто не станет измерять глубину своего чувства деньгами или благами. Так же, как и готовность к жертвенности. Возможно ли изменить прошлое? Никогда. Мы можем лишь повлиять на будущее, если сумеем исправить настоящее. Изабель вращала глазами, пытаясь хоть что-то разглядеть в окутавшей каюту тьме. Она находилась в каком-то вакууме, почти без звуков и изображений, лишь сладкий запах вампира и стук сердца того, за кого когда-то готова была отдать жизнь, за любовь к которому в итоге той жизнью и расплатилась. Но отчего же страх сковал грудь, и ярость возможной потери пронзила мозг? Почему она снова готова на все, чтобы спасти его? Любовь? Вместе с памятью о прошлом возвращались и чувства. Ей сделалось невыносимо больно. Мертвое сердце сжалось до такой степени, что достаточно легкого толчка, чтобы разорвать его пополам. Зачем нужна вечность, если ее не с кем разделить? Если последнюю надежду отыскать ребенка сейчас разорвет чья-то голодная пасть. Если предмет прежней любви, а теперь и ненависти, дающий смысл и желание жить, погибнет через какое-то мгновение. И вдруг все прояснилось, темнота отступила, но Изабель по-прежнему не видела Ричарда. Она парила в облаках, наблюдая за двумя отрядами людей, двигавшихся внизу. Первый, состоящий из нескольких рыцарей и вооруженных слуг, сопровождал карету. Второй, во главе с огромным рыцарем, преследовал их. Но как определить, где Ричард? И почему она оказалась в воздухе над их головами? Изабель, скосив глаза, увидела кончик черного вороньего крыла. Ее крыла! На мгновение ей сделалось страшно. Что это? Что происходило с ней? Как она оказалась в теле ворона? Размышлять не было времени. Но что она сможет сделать в туловище небольшой птицы? Она заметила герб рода Бетфорд на крыше легкой кареты, подскакивающей на ухабистой дороге. Так вот, кто удирает от преследования — отряд Ричарда. Теперь в голове билась лишь одна мысль — как ему помочь? Изабель прочесывала взглядом окрестности. В кустах между скал осторожно крались волки. Вот кем она хотела бы сейчас стать. Если бы только можно было с ними поговорить. И снова темнота, и скрип деревянной обшивки стен каюты, и новый приступ отчаяния, душа рвалась на части. Она знала о происходящем сейчас в Испании с Ричардом, но что это давало ей? Волки. Изабель вскинула голову и взвыла. Раненая в сердце волчица, теряющая щенка и надежды. Она услышала ответный вой. Где-то там, за темнотой, его подхватили волки. И новое просветление. Теперь перед глазами мелькали огромные камни, бьющие по морде тонкие ветки кустарника, и острые края мелких камешков, впивающихся в подушечки широких, ударяющих по ним лап самки. Она мчалась во главе волчьей стаи, втягивая ноздрями пропахший потом воздух. Стук сердца приближался. А вместе с ним и топот копыт, и лязг металла, и всхрап тяжело дышащих, испуганных лошадей, почувствовавших приближение хищников. Раздираемое ненавистью сердце, полный боли взгляд. Что это? Месть. Перед глазами мелькали образы. Она лижет окровавленные острые мордочки, наполненные страхом и болью застывшие глаза. Ее дети. Разрубленные ради забавы, двое отбившихся любопытных малышей, волчата-полуярки. Шерсть на загривке встала дыбом, она рычала, обнюхивая следы лошадиных копыт, запоминая сладкий запах убийцы, по которому большая стая рванула в погоню. Мысли переплетались. Вампирши — защитить, самки — выследить, выждать и, если удастся, убить, отомстить за погибших детей. Два разума в одном теле, общий враг и одно на двоих желание. Смердящий запах людей, и лишь от одного исходил тот, непонятный, мертвой плоти, смешанной с живой кровью. Странный аромат. Ветер встал на сторону мстителей. Он дул в их сторону, не позволяя врагу обнаружить стаю раньше времени, наполняя горло желанием прыгнуть, вцепиться в блестящую глотку врага зубами, разорвать сухожилия, выпустить на свободу сладкую, горячую жидкость. Но тут же другой разум приказывал волчице не делать этого. Железо невозможно пробить клыками. Чтобы убить рыцарей, их нужно свалить, обездвижить, а для этого напугать лошадей. Короткие переговоры с самцом-альфой, и вот они уже на пару мчатся по обе стороны от черного, как смоль жеребца предводителя нападающих. Рык приказа остальной стаи. И зубы самца впиваются в глотку вороного и тут же отпускают, но цель достигнута. Жеребец встает на дыбы, самка рвет жилы его задней ноги. И конь заваливается на бок, ломая хребет, погребая под собой всадника. «Волки! Волки! Дьявольское проклятие!» Ржание лошадей, вскрики и стоны людей, звон металла, рычание нападающих и поскуливание раненых волков заполнили воздух. Серые хищники рвали в клочья упавших воинов и не сумевших удрать лошадей. Но самку гнал не голод, она прыгнула на предводителя. Это именно его запах остался на месте гибели детей, и он может разрушить ее будущее. Она вцепилась клыками в забрало и подняла его вверх. Взгляды двух хищников встретились. Вампир. Изабель зарычала, оскалила пасть. Вот она. Угроза жизни графу Бетфорд. Вампир выдвинул клыки и рыкнул в ответ. Взгляд красных глаз испепелял сверхумное животное, а еще его запах. Себастьян потянул ноздрями. Ошибиться было невозможно. Волчица пахла вампиром. Он вытянул правую руку из-под жеребца и достал кинжал. Изабель в два счета просекла все его движения, разгадав намерения. Как бы ни хотелось ей повредить вампира, она понимала, что лишь зря теряет время. Убить его в волчьем обличье ей не удастся. А вот он... Она представила на мгновение, что сделает вампир, освободившись от придавившей его туши, и, отпрыгнув в сторону, коротко взвыла, призывая стаю к бегству. Волки в недоумении последовали за самцом, на ходу ворчащим на самку. Животные стремительно улепетывали в направлении спасительных скал, успокаивая себя тем, что обязательно вернутся на дорогу позже. Деара выбрался из-под жеребца, со злостью оттолкнув мертвое тело в сторону. Но тут же поспешил взять себя в руки и огляделся по сторонам. Почти все нанятые им разбойники были мертвы. Тут и там валялись оторванные части тел людей. Кишки и кровь смешались с дорожной пылью. Вспоротые брюшины лошадей исходили паром. Запахом смерти заполнился воздух. Горло сдавила жажда. Себастьян зарычал от переполнявшей его злости и бессильной ярости. Сукины волки! Откуда они взялись на их головы? И кем была самка Альфы? Он не выполнил задание повелителя. Хотя, если побежит, то легко догонит кортеж, но... В голове тут же всплыл самый главный приказ. Ни при каких обстоятельствах не открывать своей сущности. Нарушить его значит обречь себя на верную смерть. Уж лучше они разработают другой план, как достать графа Бетфорда.